Глава 12. Отвлекшись на одного из слуг, я упустила женщину из виду. Пришлось довериться внутреннему чутью и выбрать один из поворотов. Я шла, рассматривая картины на стене. Это были портреты неизвестных мне людей. Ни лакеи, ни стражники мне больше не встречались, а коридор постепенно сужался. Пройдя еще немного вперед, я поняла, что повернула не туда и решила вернуться обратно. Однако не успела. Из неприметной двери в стене вышел мужчина. Мне хватило одного взгляда, чтобы определить, кто это. Невольно вздрогнув, я быстро присела в глубоком реверансе. «Поднимитесь», — повелел голос, лишенный каких бы то ни было эмоций. Я выпрямилась и опустила глаза. «Что вы здесь делаете?» Наследный принц пристально посмотрел на меня. «Я заблудилась, ваше высочество», — честно призналась я. «Заблудились?» — с сомнением переспросил принц. «Позвольте узнать, почему юная девушка предпочла великолепному празднику прогулку в одиночестве? Что могло ее отвлечь?» «И что же мне отвечать?» — запаниковала я. «Соперница, которая замыслила очередную каверзу?» Приличия ради нужно было что-то сказать. Молчание становилось тягостным. Бежали секунды, а ничего путного в голову не приходило. Я повздорила со своим женихом. В конце концов озвучила я приемлемое и отчасти правдивое объяснение. Мне хотелось остыть. «Женихом?» Этот мужчина вызывал во мне беспокойство. Казалось, на его лице давно и прочно застыла каменная маска бесстрастия. «Я леди Сизари, мой жених...» — сбивчиво начала я, но была оборвана на полуслове. «Леон Говер. Остыть, значит?» Черные глаза наследного принца прожигали меня насквозь, как будто читали все тайны моей души. Внезапно я почувствовала, что замерзла, мое платье поменяло стихию, огонь уступил место воде. — Все четыре стихии? — заинтересовался принц. — Занятно. — Это подарок леди Хелены, — вымолвила я, понимая, что от меня ждут хоть какой-то реакции. Я впервые столкнулась с подобным чудом. И, поежившись, обняла озябшие плечи. «Думаю, вы уже достаточно остыли», — хмыкнул наследное высочество и щелкнул пальцами. Мое платье вновь стало пламенем. Невероятно! Если лорду Валруа требовался тактильный контакт для смены стихии, то этому достаточно просто щелкнуть? «Я провожу вас», — насладившись моей растерянностью, нетерпящим возражений тоном, заявил мужчина и протянул руку. Не смея отказать, я ухватилась за его локоть. До бального зала мы шли в молчании. Уже у дверей, которые услужливо распахнули лакеи, я нарушила тишину. «Благодарю», — я улыбнулась, выражая признательность, хотя мужчина и пугал меня. «Если сравнивать двух братьев, то у лорда Райана черты более мягкие, а у наследного принца выражение лица хищное и вместе с тем бесстрастное. «Вы не пойдете?» «Мне нечего там делать». Мужчина слегка подтолкнул меня вперед. «Ваша проблема вернулась к мужу. Наслаждайтесь балом и больше не ссорьтесь с женихом». Сказав это, принц вновь подтолкнул меня так, что мне пришлось сделать шаг вперед. Не успела я оглянуться, как его и след простыл. Я даже засомневалась, а был ли он вообще или мне все померещилось. Уж слишком невозмутимыми казались лакеи, а гости, стоявшие у входа, как будто и не заметили прихода наследника. Зато меня увидел Леон и, прервав беседу с пожилым лордом, поспешил ко мне. «И где же вы пропадали?» — накинулся он на меня. «Вам-то какая разница?» — рассмеялась я в лицо наглецу. — Вас это не касается. Отойдите. Меня ждут друзья. Я собиралась отправиться на выручку Али, который с кислой миной слушал щебетание молоденькой девочки. Поразительно, а ведь несколько лет назад я и сама была такой пташкой. Впрочем, нет. Беззаботной птичкой я не была никогда, а вот хмурым маленьким гномом, пожалуй, да. — С какой стати? — Леди Хейли? «Разрешите вас на минутку?» Голос лорда Валруа оборвал речь жениха. «Конечно!» Я мило улыбнулась декану и мстительно наступила Леону на ногу. Если верить словам наследного принца, Найдель была отправлена к мужу, и опасаться незапланированного свидания мне не стоило. Можно провести время с пользой, например, отдохнуть и порадоваться празднику. Декан, подозвав слугу, взял с подноса два бокала и подал один из них мне. «За прекрасный вечер!» Он пригубил вино. Я последовала его примеру, но отпила совсем немного. Мне не хотелось сегодня хмельных напитков. «И где же вы были?» — поинтересовался мужчина. «Я чуть не подавилась. Какое единодушие с моим женихом!» «Я под арестом?» — продолжая улыбаться, спросила я. «Не могу выйти на несколько минут?» «Можете, конечно». С заминкой в пару секунд ответил лорд. «Тогда я считаю ваш вопрос некорректным по отношению к леди. Я поставила недопитый бокал на поднос проходившего мимо слуги. Прошу меня простить, я бы хотела потанцевать и желаю успеть раньше, чем юные прелестницы пригласят Али». «Желание леди — закон. Не окажете ли вы мне честь?» Лорд Валруа протянул мне руку, приглашая на танец. «Это шутка?» — воскликнула я в сердцах и тут же, прикусив язык, приняла его руку. «Конечно». «Я счел бы это за оскорбление», — прошептал декан мне на ухо, ведя в центр зала. «Но поскольку изначально вы желали иного партнера, сделаю вид, будто ничего не слышал». «Надо же, какое послабление!» — возмутилась я про себя, послушно вставая в танцевальную позицию. Танец предполагал смену партнеров, и это радовало. Учитывая наш предыдущий танец, мой сон и повышенное внимание лорда к моей персоне, очередной танец мог привести к ненужным последствиям. Неожиданно я подумала, что могла бы влюбиться в этого мужчину. Тряхнув головой, я прогнала эти мысли прочь. Зазвучала музыка, и мы плавно двинулись вперед навстречу другой паре. «И все же, куда вы ходили?» Кружась на месте, задал прежний вопрос лорд. «Освежиться», — выпалила я, прежде чем перейти к другому партнеру. «И ведь почти не солгала. Наследный принц меня замечательно освежил и охладил заодно. Кружение на месте, поворот, мы удалились от наших партнеров, встретились с леди в центре и, кружась, вернулись к тем, кто изначально вел нас в танцы». «Хейли, вы виделись с Элдроном?» — скорее констатировал, нежели спросил декан. «Обычно танцы подразумевают легкую беседу, а не допрос. Ушла я от прямого ответа. Спросите о моем самочувствии, и я с удовольствием о нем расскажу». Мы поменяли партнеров, но лорд ни на миг не спускал с меня взгляда, пока я танцевала с другим мужчиной. Я чувствовала его на расстоянии. «Я бы не хотел, чтобы вы питали ложные надежды», — сказал декан, когда я вернулась к нему. «Он наследный принц, будущий король и...» «Замолчите». Не удержалась я и приложила палец к его губам. «Вы хоть понимаете, насколько сейчас меня оскорбили?» Я замерла на месте, не обращая внимания на танцующие пары. Все в один момент потеряло значение. Не ожидала, что вы нанесете мне удар в спину. Меня захлестнула обида. «Смотрите-ка, я недостаточно хороша для членов королевской семьи. Да ни один из них не достоин меня. Один, как ледяная бесчувственная статуя. Второй слишком надменен и преисполнен собственной важности, чтобы принять тот факт, что на его факультете учится девушка. Третий же еще не вышел из подросткового возраста, разделает глупые выводы и идет на поводу у брата. Вам так нужна правда? Так вот она!» Я в упор посмотрела на опешившего от моего напора декана. «Я виделась с вашим братом. Его наследное высочество оказал мне честь, сопроводив обратно в бальный зал. Я настолько невежественна, что посмела заблудиться в стенах дворца». Произнося эту тираду, я сдула выбившийся из прически локон. «Мне все равно, что лорд Валруа принц. Сейчас он повел себя не как мужчина и даже не как его высочество, а как дурачок, который сидит на столичной площади и просит подаяния за свои дешевые предсказания. Надо же не питать ложных надежд! Вам и вашей надменности желаю хорошего вечера!» Едва сдержавшись, чтобы и ему не наступить на ногу, я развернулась и пошла прочь. Как назло, Тор и Али танцевали, поэтому я вернулась к одной из ниш у стены и, взяв у проходившего слуги бокал с шипучей жидкостью, одним махом осушила его. «Уходите». Лорд Валруа прогнал слугу и отобрал у меня бокал. «Мне бесконечно жаль, что мои слова обидели вас». Он заглянул мне в глаза. Я пожала плечами. «Я совершенно не то имел в виду». «У вас не получается извиниться». Глядя поверх его плеча на спешащую к нам Сюзанну, констатировала я. «И не стоит. Вы сказали именно то, что хотели». Я попыталась уйти, но меня остановили. «Хейли, все совершенно не так. И да, я не умею извиняться». «Райан, а я потеряла тебя!» Бесхитростно заявила женщина, словно не видя, что лорд придерживает мой локоть. «Столько знакомых, пока каждому уделишь внимание, все танцы закончатся!» «Удивительная женщина. Уверена, что наш танец с деканом не заметил лишь слепой, а уж на то, что последовало дальше, обратили внимание все. Не потому ли она так торопилась к нему? Вон как раскраснелась ее кожа и участилось дыхание». Она заливисто рассмеялась своей шутке, и я поддержала леди натянутой улыбкой. «Согласна с вами», — кивнула я ей. «Так не будем терять время. Я обещала танец. Прошу прощения». «Леди Хейли, мы еще не закончили», — остановил меня декан. «Сюзанна, оставь нас наедине». «Ну, наедине — это громко сказано, конечно, и тем не менее не очень приятно». Женщина будто поперхнулась воздухом, но быстро взяла себя в руки и, улыбнувшись, отошла со словами «Я буду ждать тебя». «Хейли, мне бы не хотелось, чтобы вы таили обиду», — заговорил лорд Валруа. «И мне жаль, что мои необдуманные слова будут иметь последствия». «Хорошо, ваше высочество», — склонилась я в реверансе. «Я не обижаюсь на вас. Наши взгляды встретились». «Простите меня за глупую речь во время танца. Мне можно идти?» Черные зрачки в глазах лорда расширились. Мужчина застыл, а затем нерешительно отпустил мою руку. Это послужило мне сигналом, что я могу идти. Каким бы обидным ни было его отношение ко мне, забывать о том, что он прежде всего принц, не стоит. Мы оба наговорили лишнего, и для меня огромная удача, что я не получила наказания. Я шла к Али, который, кажется, освободился от молоденькой девочки, но не успела. «Вы сегодня очаровательны, леди Хейли», — преградил мне дорогу Мэтт. «Окажете мне честь?» Учитывая то, что он на пару шагов опередил идущего ко мне Леона, я с огромным облегчением вложила свою ладонь в его руку. Нежная мелодия вальса разлилась по залу, лаская слух и успокаивая встревоженную душу. Я вновь танцевала медленный танец с его высочеством, правда, уже с младшим. «Признаюсь, для меня стало неожиданностью ваше желание танцевать со мной». Я улыбнулась партнеру уголками губ. «Не удивлен?» — одарил меня парень ответной улыбкой и сразу же сдвинул брови. «Скажите?» Он замялся, но, выполнив поворот, все же продолжил. «Я чувствую родную магию, и я говорю не о Райне». После очередной танцевальной фигуры Мэтт, собравшись с духом, заглянул мне в глаза. «Если это не является страшной тайной, скажите, вы виделись с Элдроном?» «Их что, заклинило на старшем брате? Сначала декан, потом младшенький. Что такого в моей встрече с наследным высочеством? Когда я выходила из зала, то заблудилась во дворце. Чувствуя себя попугаем, ответила я, но язвить почему-то не хотелось. Ваш брат помог мне найти дорогу обратно». «А метка?» — недоверчиво спросил парень. «Что?» — не поняла я. «Какая метка?» «Не совсем так», — окончательно стушевался Мэтт. «Так мы называем ее между собой». «Мэтью, пожалуйста, объясните, о чем вы?» — попросила я. «Только что лорд Райан оскорбил меня, и я не понимаю, за что, а теперь вы». «Особый знак на ауре». Парень замолчал, видимо, подбирая слово. «Человека, в котором заинтересован член королевской семьи». «Простите?» Я захлопала ресницами, осмысливая услышанное. «У меня от официального тона язык сводит», — скривился Мэтт. «Хейли, никто, кроме членов королевской семьи, ее не распознает, но в случае угрозы...» Он закружился вокруг своей оси и на время прервался. «Если тебе будет угрожать смертельная опасность, мой брат окажется рядом с тобой». «Что?» «Сказать, что я была потрясена, это значит ничего не сказать. Когда его наследное величество успел сделать подобную метку? Когда провожал меня или когда менял стихии на платье?» И однозначного ответа у меня не было, как и на вопрос «Зачем?». «Обычно таким образом мы отмечаем...» Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Приближенных к нам людей». «Например, любовниц?» — с усмешкой уточнила я. «Да». «Теперь понятно, почему так злился декан и почему наградил мою персону столь ядовитыми словами. Еще бы! Не хватало, чтобы позор всего государства породнился с королевской семьей». «Хейли, такие метки не ставят просто так», — кружа меня по залу, сообщил Мэтт. «Только тем, кому мы доверяем и за кого боимся». «Не знаю, какую игру затеял ваш брат, я была сбита с толку услышанной от Мэтта новостью. До сегодняшнего дня мне не доводилось его встречать». «Как бы там ни было», — хмыкнул парень. «Но ты под защитой всей королевской семьи». «Почему всей?» — оторопела я. «Ты дорога наследнику. Долг каждого из нас — сохранить твою жизнь. И я не исключение». «Это ошибка, Мэтт. Это просто ошибка». Казалось, я больше убеждала себя, чем его. «Элдран не допускает ошибок», — упрямо поджав губы и прищурив глаза, возразил Мэтью. «Прости меня, Хейли, за поведение в Академии. Надеюсь, у нас получится вновь стать соседями». «Ты так говоришь, будто до этого мы ими не были», — огрызнулась я. «Посмотрите-ка, стоило его старшему братцу поставить на меня метку, как его мнение о моей персоне кардинально поменялось». «Я думал все эти дни. Не считай, что привязанность моего брата сыграла решающую роль», — словно подслушав мои мысли, сказал Мэтт. «Ты достойна уважения, как страж, несмотря на то, что девушка». «У тебя пунктик на этом?» — машинально выпалила я, но, видя, что эти слова дались ему тяжело, ободряюще улыбнулась. «Прости, я просто все еще шокирована услышанным». «Тебя к Али отвезти?» — неуверенно предложил сосед. «Боюсь, мой жених не даст мне побыть с друзьями», — вздохнула я, завидев приближающегося к нам Леона. Он едва дождался, пока закончится танец. «Ревнивый?» — посочувствовал Мэтт. «Скорее нервный. Спасибо». Я сама шагнула навстречу Леону. Мне не нравилось выражение его лица. Такое лицо бывает у человека, который принял решение, роковое для его судьбы решение. «Радуешься?» — ядовито выдохнул он, поравнявшись со мной. «Ты соображаешь, что творишь? Ругаться с его высочеством прилюдно?» «Леон, остынь», — осадила я жениха. «Не тебе читать мне нотации о приличиях». «Я вытащил тебя из дыры, и мне распоряжаться твоей жизнью!» С неожиданной злобой выплюнул он. Я по-новому взглянула на него. Нет, влияние суккубы равносильно смерти. Он сгорал от желания, был возбужден, и его совершенно точно лихорадило. Не на балу ему нужно быть, а идти как можно быстрее к лекарю. Только как ему об этом сказать? Возможно, сон станет хорошей заменой. «Леон», — я мягко коснулась его плеча. «Послушай, тебе нужно поехать домой и лечь спать». Он схватил меня за запястье и так сжал его, что у меня чуть слезы из глаз не брызнули. «Домой?» — угрожающе процедил он. «Ладно, но ты составишь мне компанию». И потащил меня на выход. Я отчаянно улыбалась, еле поспевая за ним, кивала однокурсникам, которые обеспокоенно провожали нас взглядами. Старалась не смотреть на лакеев, прячущих глаза, но когда поняла, что мужчина ведет меня совсем не к выходу из дворца, остановилась. «Леон!» Я смогла выдернуть руку лишь в безлюдном коридоре. «Ты же знаешь, что после бала я должна вернуться в академию». «Плевать!» Он с яростью прижал меня к стене. Его горячее дыхание опаляло кожу на щеке, в висках запульсировала кровь, меня замутило от его близости. «Леон, ты не в себе! Успокойся, пожалуйста!» Попытка отстраниться не увенчалась успехом, напротив, меня сильнее придавили к стене. Мне очень хотелось, чтобы все разрешилось мирно, и видит сияющее, я старалась не прибегать к физической силе, вот только мужчина не воспринимал меня иначе, чем врага. Он не контролировал себя, и дело могло дойти до беды. — Не в себе? — рыкнул он. — А кто тому виной? — Ты сам! Я оттолкнула его, радуясь, что он не держал мои руки. В плотно облегающем платье особо не побегаешь. Я успела сделать всего 3 шага, когда Леон схватил меня и со стервенением впился губами в мои губы. Его скользкий язык проник в рот. В отчаянии я укусила его до крови. Мужчина со стоном отпрянул, но тут же сорвал с моей шеи ожерелье. Во рту появился привкус ржавчины, я сплюнула на пол. «Это тебе не поможет!» Раненой коброй прошипел Леон и обеими руками сдернул с меня серьги. Резкая боль сделала меня беспомощной. Кровь закапала на мои плечи. Он порвал мне мочки. Я сознавала, что нужно защищаться, но тело словно одеревенело. Пыталась кричать, но из горла вылетали одни лишь всхлипы. «Мне нужно успокоиться!» Вновь оттеснив меня к стене, Леон вместе с клочьями волос выдрал тиару. «Вот и поможешь мне в этом!» Его холодные пальцы легли мне на грудь, схватили край платья и резко потянули на себя. Звук рвущейся ткани набатом прозвучал в голове. Холод пронзил меня и привел в чувство. Отвесив жениху звонкую пощечину, я с силой вдавила ему в ногу острый каблук и попыталась ударить кулаком, как учил на одном из занятий лорд Валруа. С неожиданной прытью Леон уклонился от удара, впечатал мое тело в стену, а мои руки завел за голову и вдруг отлетел от меня к противоположной стене. Передо мной возник его высочество. Я с всхлипом сползла по стенке на пол. Сияющая. Я только теперь поняла, насколько была напугана. Как можно было забыть о магии? — Лимон, забери его, — приказал Элдран скрытому от моих глаз мужчине. — Здесь я сам справлюсь. — Да, ваше высочество, — ответил незнакомец. Всплеск магии я ощутила всем своим существом. Меня знобило, а уши горели огнем. Да еще поток слез все никак не иссякал. «Я не обижу вас, леди Хейли. Позвольте вам помочь». Мужчина склонился надо мной и протянул руку. Я благодарно ее приняла. Наследный принц помог мне подняться, затем снял с себя рубашку, видимо, желая укрыть мои голые плечи, но не успел этого сделать. «Хейли!» Словно из-под земли вырос рядом с нами декан. Увидев голый торс брата и меня, прикрывающую руками обнаженную грудь, мужчина застыл на месте, его взгляд потемнел, кулаки сжались. — Прошу прощения, кажется, я помешал. Он развернулся и стремительными шагами пошел прочь. Я хотела остановить его, но голос мне не повиновался. Теплая ткань легла на плечи, а его высочество приобнял меня. — Не беспокойтесь об этом. — успокаивающе сказал он. — Идемте, вас осмотрит лекарь. Элдран говорил что-то еще, но я не слушала. Мои мысли витали далеко отсюда, далеко от всего происходящего, и уж тем более я не желала слушать или думать о Леоне. Выводы же лорда Валруа меня не касаются. Если он, видя мое состояние, принял его за любовную игру, то он трижды идиот. Впрочем, какое ему дело до того, с кем я провожу свое время и кому отдаю свою благосклонность? Так, под шепот наследного принца, мы пришли в какую-то комнату просторную и светлую. — Леди Хейли, присядьте, пожалуйста. Принц усадил меня в кресло. Голос его звучал ласково, а лицо оставалось все таким же непроницаемым. Интересно, этот мужчина вообще способен проявлять эмоции? Я сидела, кутаясь в рубашку принца, которая пахла каким-то странным парфюмом. Я различила в этом аромате нотки цитруса и горького шоколада. Обе были резкими и сильными и создавали двойственное ощущение, как и сам наследник престола. Пока я размышляла, в комнату вошел лекарь, мужчина в годах с седыми висками и добрыми большими глазами цвета листвы. Я не удержалась от улыбки. Прежде я ни у кого не видела подобных глаз. Чудесно, что вы улыбаетесь. Меня зовут лорд Ортен. Аккуратно убирая прилипшие к плечам локоны, представился он. Если позволите, я посмотрю. Волны тепла прокатились по моему телу, слегка покалывало, но не сильно. Вот и все. И следа не останется. Приговаривал лекарь, растирая мне кожу непонятно откуда взявшимся мокрым полотенцем. На самом деле он стирал кровь, причем он снял с моих плеч рубашку, а я пропустила этот момент. Запоздало пришел стыд. «Ох, румянец вам очень идет», — заметил мужчина, делая несложные пассы рукой. «Бытовая магия», — ответил он на мой невысказанный вопрос о том, куда делось полотенце. «Сейчас вам принесут одежду, а после я дам вам успокаивающий отвар». «Спасибо. Я слегка прослезилась от чувства признательности». «Ничего, девочка, вот поспите и будете как новенькая». Я провожала лекаря благодарным взглядом. Вроде ничего не сделал, а на душе стало легче, словно снял огромный камень с моего сердца. Как и говорил лорд Ортен, вошли две служанки, принесли мне одежду и заодно помогли одеться. При этом глаза у них все время были опущены, на меня они не смотрели. Когда я уже пила принесенный слугами чай, в комнату вошел его высочество. «Рад, что вам лучше», — сказал он. «Спасибо, я отставила чашку с чаем. Если бы не вы...» Я вздрогнула в очередной раз, обругав себя идиоткой. «Ну как я могла забыть про магию?» «Не стоит. Я предполагал, что такое может случиться, поэтому при нашей встрече повесил своеобразный маячок на вашу ауру». «Предполагали?» «Конечно», — присаживаясь в кресло, кивнул мужчина. «Так же, как и то, что подобный инцидент происходит не впервые». «Ну и ну! Ему было об этом известно, но изолировать невменяемого жениха никто не потрудился». «Правильно. Кто он и кто я? Если вы знали об этом, почему не вмешались раньше?» Он мог не отвечать на мой вопрос. В конце концов, если наследник в курсе поведения Леона, значит, понимает природу метаморфоз второго советника короля, и это может быть для меня проблемой. Я дочь той, в ком поет кровь демона, а выжег ли хранитель моего рода эту напасть из меня или нет, еще нужно проверить. — Вам не стоит беспокоиться, — постучал пальцами по столу Элдран. — Получайте знания в академии и ни во что не вмешивайтесь. Последние слова прозвучали как угроза. Складывалось впечатление, что принц видел меня насквозь, каждую мою мысль, все то, чего я хотела, но еще не сделала. «А что будет с Леоном?» — после некоторой паузы спросила я. «Вы странная», — его высочество пристально взглянул на меня. «Другая девушка на вашем месте сделала бы вид, что этого человека не существует». Лорд Элдран попал точно в цель. Однако я привязана к родителям Леона, и судьба их сына, несмотря ни на что, тревожит меня. «Вас волнует помолвка? После завершения Академии вы все равно расторгли бы все обязательства в отношении лорда Говера. Не вижу причин откладывать это. Позже будет объявлено о расторжении помолвки». «И меня вернут родителям?» «Вы продолжите обучение в Академии, а чем заниматься в свободное время? Это ваше личное дело». Я задумалась. Как невеста лорда Говера, я пользовалась гостеприимством леди Хелены. Теперь я буду этого лишена. Зная свою мать, я больше чем уверена, что она будет добиваться моего возвращения в поместье, а значит, меня опять ждут упреки и требования стать женой лорда Рейга. Стоп. А ведь любовница лорда Валруа носит ту же фамилию. Кем она приходится лорду Рейга, и почему раньше я не обратила внимания на этот нюанс? Боюсь, в случае расторжения помолвки до конца моего обучения, мои родители настоят на выполнении обязательств по отношению к лорду Рейга, а это меня не устраивает. И я решительно тряхнула головой. «Обязательства по отношению к лорду Рейга?» Принц слегка изогнул одну бровь, но ни тени удивления не промелькнуло в его глазах. В день, когда я приняла предложение лорда Говера, я узнала, что мои родители во время смотрин, проходивших во дворце, заключили с ним брачный договор. Вы полагаете, что как только аннулируется помолвка, ваши родители потребуют отозвать заявление из академии и насильно выдадут вас замуж? Да. Мужчина откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. Позвольте, но это же неразумно. Но будет именно так. Хоть я и достигла совершеннолетия, однако по законам нашего королевства самостоятельно распоряжаться своей жизнью не могу, так как не являюсь мужчиной или наследником рода. Допустим, по старшинству вы наследница рода Сизари. Мой отец в добром здравии, и я надеюсь, что так будет еще очень долгое время. Остается лишь образование. Когда вы получите диплом мага, родители утратят контроль над вами. Да, но так будет, если мне позволят доучиться. Лорд Элдрон пристально изучал мое лицо, а затем задал неожиданный вопрос. «Вы так хотите получить свободу?» Я прикрыла глаза. «Я хочу быть независимой от людей, которые принимают за меня решения, заведомо носящие разрушительный для меня характер. Я не хочу быть разменной монетой в их игре, которую не понимаю, и распоряжаться своей жизнью хочу самостоятельно». Я открыла глаза и в упор посмотрела на наследного принца. «Уверена, когда-то и вы желали получить свободу от всех обязательств, лежащих тяжелой ношей на вашем сердце. Конечно, я позволила себе слишком многое, сравнивая наследного принца и запечатанную из рода Сизари. Но кому, как не ему, знать, как ослепительно прекрасна сама мысль о том, чтобы скинуть бремя ответственности за все королевство и побыть хоть немного самим собой». Ошибки, которые я совершу в будущем, решения, которые я приму, я хочу, чтобы все это было осознано мной, а не продиктовано кем-то, кто заявляет на меня права. Наверняка мои желания ничего не значат, и я не цена для королевства. Сейчас моя дальнейшая судьба в руках этого мужчины. Если он настоит на отмене помолвки, даже моя магия не спасет меня от навязанного матерью брака. Вы не ответили на мой вопрос. — произнес принц, когда я выжидательно замолчала. — Да, не раздумывая ни секунды, сказала я. — Я хочу свободы в той степени, в какой это возможно. Я навсегда останусь верноподданной своего короля. — Я запомню ваши слова. На губах принца впервые заиграла улыбка. И этот мужчина предстал передо мной в совершенно ином свете. Да, черты его лица были резче, чем у остальных сыновей короля, но он был по-своему красив, холодной, неприступной и в чем-то загадочной мужественной красотой. Про него нельзя было сказать обаятельный или наделенный шармом, но в то же время его красота притягивала, а натренированное тело привлекало своей силой. Через 10 минут начнется телепортация студентов в академию. Бросив короткий взгляд на настенные часы, сказал принц. «И все-таки...» — я облизала пересохшие губы. «Скажите, что будет с Леоном?» «Он не покинет стен дворца, пока мы не справимся с его проблемой». «Бедная леди Хелена! Каким ударом для нее окажется это известие? Конечно, Леона стоило изолировать от окружающих, но мне казалось, лучшим выходом было бы заточение в поместье семьи Говер у моря. Там он смог бы восстановиться душевно и физически. — У вас уже есть предположение, как это сделать? — спросила я. — Нет, я не забыла, кому задавала вопросы, как не забыла и о том, что леди Хелена просила никому не говорить о тайне моей мамы, но если это хоть как-нибудь облегчит задачу принца, я не стану ничего скрывать. — Только предположение, — отозвался наследное высочество. — А если я выясню способ, то смогу с вами связаться? На миг мне почудилось, будто в глазах принца полыхнуло пламя. — Вряд ли вы настолько продвинулись в демонологии, — хмыкнул он и встал с кресла. — Я нет, — качнула я головой, — но я знаю, как добыть нужную информацию. В мгновение ока мужчина очутился возле меня. Он буквально навис надо мной, и от испуга я вжалась в спинку кресла, но затем поняла, что мне не причинят вреда, и расслабилась. «Кто еще знает о леди Найдель?» — хрипло спросил принц. Его лицо было так близко, что я видела каждую морщинку на его лбу, неосознанно потянулась к ним, чтобы разгладить. Интересно, а принц не устает постоянно носить маску? Или этому специально обучают будущих королей? Эмоции не должны присутствовать в их жизни? — Что вы делаете? — не пытаясь отстраниться, спросил принц. — А? — вынырнув из своих мыслей, я резко отдернула пальцы от лба его высочества. — Я сумасшедшая, честное слово. — Извините. Краска стыда залила мои щеки. — Просто вы хмурились, — сказала я, словно это все объясняла. — А Найдель знают трое. Вцепившись в подлокотник кресла, наконец дала я ответ. — Я, леди Хелена и моя мама. Несколько томительных мгновений принц обдумывал мои слова и только после этого выпрямился, давая мне возможность подняться. — Обо всем, что известно вам, вы рассказали леди Хелене? — Да. — Хорошо. Нам пора уходить. — И вы больше ничего не спросите? — прошептала я. — Зачем? — холодно отозвался наследник, а затем, видимо, сжалился надо мной и пояснил. — Все, что мне нужно, я узнаю у Хелены, а вы должны исполнить свой долг и вернуться в Академию. — Прошу прощения, ваше высочество. Я склонила голову, признавая, что не имею права вмешиваться в его дела, пусть и желая помочь. — На крыше вас ждет лорд Ортен. Обязательно примите лекарство. Коснувшись моего локтя, дал последнее наставление его высочества и применил ко мне заклинание. Уже в воронке перехода я услышала его далекий шепот, обещавший новую встречу. — Я навещу вас через 3 дня. Холодный порыв ветра подхватил меня, и чьи-то руки легли мне на плечи.